Глава 26. Алана. Поднимаясь на лифте в пентхаус Ника, я получила от отца распоряжение поужинать с Кэллом Соколовым следующим вечером, а также животрепещущую новость о предстоящем ужине Торна с Риндейлами. Отец считал, что они пытаются укрепить свою власть, и, видимо, его шпионы из Тайм Джема были с ним согласны. От этой мысли внутри все перевернулось, словно меня ударили под дых, и довольно сильно. Ника жил всего в нескольких кварталах от штаб-квартиры в небоскребе, который представлял собой роскошное творение из стекла и стали. Я постукивала ногой, пока Куинлан увлеченно с кем-то переписывался с одной стороны, а Элла листала ленту с другой. На мне были желтая юбка и белый топ с украшениями из аквамарина и розового кварца. И я не удивилась, увидев у кузена часы, украшенные камнями аквамарина. «Скарлетт не смогла прийти?» — спросила я. «Нет, она работает», — ответил он, перестав печатать. «Я ей не очень нравлюсь, да? И это несмотря на заявление о женской силе в баре». Куинлан пожал плечами. «Нравишься. Но мы уже много лет не были частью Аквариуса. Поэтому нам нужно время, понимаешь? Учитывая, что бизнесом управляет мой отец, а не я», — подумала я. Вздохнув, я включила телефон, выключенный накануне. Это упрямство наверняка не понравилось Торну. На экране замигали уведомления о сообщениях от него, и мое дыхание участилось. «Торн, когда встретимся, ты будешь немедленно наказана. Торн, за каждое проигнорированное сообщение я лишаю тебя оргазма. Торн, если ты выключила телефон, то не сможешь сидеть целый месяц. Торн, ты не усвоила урок прошлой ночью. До скорой встречи». Я задрожала, борясь с внезапным желанием отправить ему сообщение с извинениями. Но это было просто нелепо. Он их не заслуживал, а мой инстинкт самосохранения, очевидно, был не так силен, как я предполагала. Дверь открылась, и мы вошли в вестибюль пентхауса, где нас ждал Ника. Как обычно, он был одет в костюм тройку. «Итак, Нэнси Дрю и ее компания прибыли», — он окинул нас взглядом. Элла подняла глаза от телефона, и на ее щеках разлился легкий персиковый румянец. «Привет, Ника», — сказала она. Его улыбка была очаровательна. «Привет, Эл. У меня в холодильнике есть твоя любимая комбуча». Я с любопытством наблюдала за ними. «Откуда ты знаешь, что она любит?» — спросила я. «Слежу», — сказал он, и Элла покраснела еще сильнее. «Я рад, что ты пришла. Нам понадобятся твои компьютерные навыки». От мысли о том, что кто-то, возможно, убил Грега, меня бросило в дрожь. Ника жестом пригласил нас в главный зал, большую гостиную с высокими окнами, из которых открывался захватывающий вид на Кремниевую долину. Паркет из темного дерева подчеркивал минималистичный стиль и красиво контрастировал со светло-серой мебелью. Над практичным камином висел широкий плазменный телевизор. «Мое пиво все еще в холодильнике?» — спросил Куинлан, не отрывая взгляда от телевизора. «Да, я не пью эту гадость», — ответил Ник и жестом указал нам на другую комнату. «Здесь не очень комфортно». Сердце замерло от предвкушения. Мне нравилась уже сама идея расследовать преступление. Если бы не моя работа в Аквариусе, то, возможно, я бы пошла в частные детективы или даже стала шпионкой. Хотя врала и неправдоподобно, так что, скорее всего, нет. Но это дело стало личным. А для семьи правда важнее всего. Мы прошли в соседнюю комнату, которую Ника использовал в качестве своего кабинета с того самого дня, как переехал. Отсюда тоже была видна Кремниевая долина. Здесь стоял письменный стол из дуба и стекла, а на белой стене располагалась доска для расследования. Нечто подобное я видела в детективных телешоу. В центре висела фотография Грега, а от нее серой краской тянулись линии к снимкам других людей, включая следователя и офицера полиции, а чуть выше я увидела ряд подозреваемых. Сердце сжалось, когда увидела среди них Торна, а также двух владельцев других соцсетей. Я взяла папку с файлами со стола и начала листать ее, чтобы изучать хронологию перемещения Грега в последнюю неделю его жизни. «Что мы имеем?» — спросила Элла, усаживаясь на единственный стул. «Немного», — ответил Ника и подошел к фотографиям, на которых было изображено место аварии с искорёженным БМВ. Грег любил эту машину. У меня внезапно закололо сердце. «Если вы посмотрите отчет, сказал Ника, — «то увидите, что заноса автомобиля не было. Похоже, он упал с утеса, мчась со скоростью около 100 миль в час. Однако в тот вечер Грег был трезв, и у него была отличная реакция». Куинлан подошел ближе к доске. «Согласен. Грег тогда пил только воду. Еще до того, как я ушел». Элла, наконец, подняла взгляд от телефона. «Должно быть что-то еще». Ника, прищурившись, посмотрел на нее. «Грег лично получал угрозы в течение прошлого года или около того. Так что в интернете ты ничего не найдешь». «Угрозы?» — спросила я. «Мне об этом ничего не известно». Грудь Ника стала вздыматься. Он использовал технику глубокого дыхания, которую они с Грегом постоянно практиковали. «Знаю. Не думаю, что он рассказывал об этом даже отцу. Угрозы злили его, но он не сильно переживал. За время, что мы провели вместе, я и правду ни разу не уловила и намека на беспокойство со стороны брата. Какого рода были те угрозы? Да как обычно. Ты капиталистическая свинья. Сдохни, гори в аду», — сказал Ника без особых эмоций. «Он показывал мне парочку, но когда мы убирали его квартиру после его смерти, их уже не было. Те два дня не давали мне покоя. Я тоже их не видела», — сказала я, хотя и не искала эти угрозы. «Вы обыскивали его кабинет?» «Конечно», — сказал Ника и потер левый глаз. «Ничего не нашли. Возможно, Грег сам их выбросил». Звучит правдоподобно. Если бы записки раздражали его, он бы, правда, их выбросил. Элла кончиками пальцев коснулась губ. «Директора и вышестоящие сотрудники компаний соцсетей постоянно получают угрозы. Вот почему у нас есть охрана». «Действительно». «Расскажи о той ночи», — пробормотала она. «Я не знаю полную историю». Взгляд Ника помрачнел. «Мы были в таверне. Зеленый поезд. Недалеко от работы. Праздновали разработку новых алгоритмов, которые создали для ускорения работы серверов. Все были в хорошем настроении и отлично провели время». Он указал на снимки трех девушек, которые висели по другую сторону от фотографий с места ДТП. С этими девушками, как я полагаю, Грег встречался на момент своей смерти. Но их могло быть и больше. Это были три блондинки с зелеными глазами. Ниже Ника подписал их имена и род занятий. «И что с того?» — спросила я. «Ничего», — ответил он. «Я разговаривал со всеми тремя. Они были подавлены смертью Грега, но признавали, что ни к одной из них он не был по-настоящему привязан, хотя все на что-то рассчитывали. Брат был очень обаятельным, и это качество мне всегда нравилось в нем. Да, помню. Каждая девушка надеялась на что-то серьезное. Но он никогда не собирался остепениться», — сказала я. «Точно», — подтвердил Ника. «В ту ночь мы еще столкнулись с Карин де Рендейл». Я резко повернула голову. «Правда?» «Не знала». «Это потому, что никто не говорит о смерти Грега», — сказал Ника в ответ. «Я в курсе, что твой отец тоже ведет расследование. Но все мои источники в полицейском управлении говорят, что дело закрыто. Ваше расследование не взаимоисключающее, выдала Элла, поправляя очки. Вполне естественно, что властям нет никакого дела до его смерти, а мистер Бамонт преследует собственные цели. Так четыре семьи вели бизнес, еще когда мы пешком под стол ходили. Я снова посмотрела на лицо брата. Если бы он был здесь, то точно бы знал, как вести это расследование. Что же нам делать? Я действительно чувствовала себя Нэнси Дрю. Ника посмотрел на меня. Тебе нужно узнать все подробности у отца. Он знает больше, чем мы. Тогда почему бы не дать ему возможность самому разобраться во всем? Воскликнула Элла, ерзая на стуле. У Матиаса есть ресурсы. Я уверена, что если он узнает, что кто-то убил Грега, то уничтожит виновного. «Потому что мне нужно знать», — мрачно ответил Ника. «Я был с Грегом в тот вечер, и если бы не выпил так много, то смог бы сам приехать сюда, а он бы благополучно добрался до дома». Выражение вины на его лице разрывало сердце. «Мы поможем тебе», — я похлопала его по руке. «К тому же я никогда не смогла бы в этом признаться, но мой отец, скорее всего, просто приказал бы убить преступника. Я же хотела, чтобы он сел в тюрьму до конца своих дней, чтобы он страдал, а не просто умер. Я помогу тебе, Ника, обещаю». На его лице отразилось облегчение, Элла хлопнула в ладоши. «Хорошо, я начну взламывать системы Матиаса и полиции, просто на случай, если что-то упустили. Алана, открой мне, пожалуйста, доступ». Я кивнула. «Для этого мне нужно съездить в штаб-квартиру. На всякий случай еще поговорю с Торном и Кэллом. Вдруг они слышали что-нибудь». Ника покачал головой. «Я не хочу, чтобы ты приближалась к Торну». «Согласна», — тихо сказала Элла. «Этот парень приносит лишь неприятности. Ты же знаешь». «Да, но думаю, он скажет мне правду. По крайней мере, я на это надеялась». Мой взгляд переместился на Ника. «Каринда приставала к тебе или Грегу в тот вечер?» Кузен скрестил руки на груди. «В основном Грегу, но она улыбалась и мне. Может быть, я позвоню ей и приглашу пообедать вместе?» «Это хорошая идея», — сказала я. «У меня не было способа связаться с семейством Рэндейл. Да, была Элла, но они ее ненавидели. Так что она тоже не могла помочь. То есть ниточки ведут как к владельцам соцсетей, так и к женщинам, с которыми встречался Грег», задумчиво произнес Куинлан, сверкая карими глазами. «Я проверю рабочую документацию, чтобы найти любые признаки угроз внутри Аквариуса». Грег был потрясающим программистом и не раз ловил глупых сотрудников, пытавшихся украсть средства компании. Так что... просмотрю все данные, чтобы исключить возможность внутренней угрозы. «Отличный план», — сказала я, чувствуя, как начала раскалываться голова. Меня приводило в бешенство, что отец мне не доверял. «Неужели он считает меня такой дурочкой?» — думала я. «Вряд ли, ведь он включил меня в совет директоров. Хотя кто знает, может, он просто полагал, что так легче будет мной управлять». В любом случае, мне и без его просьб нужно было пойти на ужин с Кэллом. Я направилась в гостиную, чтобы рассмотреть пейзаж Кремниевой долины, казавшийся великолепной издалека. Вблизи же она выглядела холодной, пустынной и даже несколько компьютеризированной. Я задрожала. Неудивительно, что Торн переехал к океану, где каждый день слышен шум волн, а в воздухе витает запах соли. «Ты в порядке?» — спросил Ника. «Да, просто неделя была сложная», — сказала я, посмотрев на него. Он усмехнулся. «Дело только в этом?» Я улыбнулась. «Слушай, мне нужно снять что-то новенькое. Хочешь сняться со мной на этом фоне?» — предложила я. Он был красивым мужчиной, и в нем определенно было что-то итальянское. Тебя редко можно увидеть перед камерой. «Это не мое», — сказал Ника, закатив глаза. «Но тебе может понравиться. Держу пари, у тебя отлично получится. Давай попробуем и посмотрим, какой охват у нас будет. Нам нужно расширить базу пользователей». «Ну же, что скажешь?» Он тяжело вздохнул. «Ладно. Если ты думаешь, что это поможет Аквариусу, то я в деле». «Точно поможет», — ответила я, подпрыгивая. «Но почему ты не спрашиваешь меня о Торне?» Его темные брови опустились. «Я не из тех, кто любит говорить о нем». «Очень жаль. А ведь каждый раз, когда я рассказываю о нем, мы получаем массу откликов. Так что давай немного поговорим. Ты и я. Обещаю, что будет несложно». Ника выглядел так, будто я просила его сброситься с высоты. Но я знала, что он готов это сделать. И да, я надеялась, что это разозлит Торна еще больше. «Да какая к черту разница? Разве это так плохо, что Торн сегодня пойдет на ужин к Рэндейлам в ужасном настроении?» — подумала я.